И чем больше я размышлял, тем яснее мне становилось, что в библиотеке я убью уйму времени и могу не разобраться, на каком языке написано. И что мне вдруг втемяшилось в голову переводить текст? Это был именно текст, пусть и небольшой, в два коротких предложения. Слава богу, не иероглифы, японские или китайские. На следующий день после работы я запрыгнул в машину и направился в университет. Побродив по коридорам, нашел на одной из дверей табличку «Профессор Марков И.В.». Постучался. Получив разрешение войти, открыл дверь. За столом сидел классического вида, как их иногда показывают в старых советских фильмах, профессор. Далеко за 60, лысоватый, с аккуратно подстриженной бородкой в стиле норвежских шкиперов, на носу узкие очки в стиле лектор. Явно импортная оптика, судя по слегка фиолетовому отблеску линз. «Присаживайтесь, чем могу быть полезен? На наших студентов вы не похожи». «Да я и не студент, я врач. Моя фамилия Кожин». Профессор поднял глаза к потолку, пытаясь вспомнить, потом сказал: «Ваша фамилия мне ни о чем не говорит. Так какое у вас ко мне дело?» Я вытащил из кармана цветной отпечаток принтера. Профессор взял в руки, внимательно всмотрелся. «Где вы это взяли?» «Купил в Неаполе старинное зеркало в бронзовой раме. На ней нашел эти буквы. Интересуюсь стариной, вот решил проконсультироваться». «Занятно, занятно. Вот только непонятно с языком. Видите ли, я свободно владею 8 языками, и почти сходу, даже не зная языка, могу определить хотя бы на каком языке говорил человек. С алфавитом сложнее. С таким начертанием букв я не сталкивался. А сколько зеркалу лет?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Но, думаю, около 300, может, и меньше. Само зеркало стеклянное, а рама бронзовая». «Так, уже понятно, что ему не 1000 лет. Тогда не делали стеклянных зеркал. Вы не могли бы оставить мне этот снимок? Я бы хотел проконсультироваться с другими специалистами. Если вас не затруднит, подъезжайте через недельку». Профессор протянул мне свою визитку, и мы раскланялись. За работой и рутинными заботами я как-то и подзабыл о посещении университета. А вспомнив, заявился через 2 недели после встречи с экспертом. Профессор сразу меня вспомнил, обрадованно пожал руку. «Ну, что ж вы, голубчик, так задержались?» «Дела, профессор, вы уж меня простите великодушно». «Садитесь. Да, задали вы нам загадку. Пришлось связываться по телефону с моим старым знакомым лингвистом из университета Патриса Лумумбы и по электронной почте посылать ему этот текст. Вам интересно, на каком языке это написано?» У меня от волнения перехватило дыхание. «Да, конечно, иначе я бы к вам не пришел». «На уйгурском, причем древнем уйгурском. Большая редкость. Вы хоть представляете, кто на нем писал?» «Догадываюсь. Коли язык уйгурский, то и писали на нем уйгуры». «Отлично! В логике вам не откажешь!» — улыбнулся профессор. «Так вот, у татаро-монголов не было своей письменности, да и читать и писать ханы не умели, а держали при себе в качестве писцов уйгуров. Это было тем более полезно, что никто, кроме малочисленной народности уйгуров, этого языка не знал. Стало быть, попади пальцы за или письмо в чужие руки, так и прочитать бы не смогли». «Хм, круто! Ну, а в тексте-то что написано? Да нечто непонятное. Вроде судьба решит, кому пройти. Это, конечно, вольный перевод. Может, и не совсем точно. Там пара букв не вполне разборчивыми оказались. Ну, кроме того, с тех далеких времен смысл некоторых слов изменился. Спасибо большое, и больше ничего? Профессор развел руками. А в связи с чем такой интерес? Да хобби у меня такое, изучаю историю. Похвально, похвально. Человек, не знающий прошлого, не имеет будущего. Желаю вам успехов, молодой человек. Я вышел из университета, остановился на ступеньках в раздумье. Какая-то фраза странная. Ладно, что есть, то есть. Интересно, кому принадлежало это зеркало и сколько владельцев у него сменилось? А, впрочем, какое мне до этого дело? Я отправился домой, в одиночестве пообедал. Наталья задерживалась на работе. Подошел к зеркалу, постоял, вглядываясь в буквы, провел по ним рукой. Непонятная надпись. А может быть, дело в двух полуразличимых буквах? Оттого и перевод получился искаженный. Я разглядывал в зеркале свое лицо, дотронулся до стекла рукой и не ощутил привычной поверхности. Пальцы просто прошли сквозь стекло. Было нелепо видеть, как рука заканчивается у стекла. Я вытащил кисть руки и оглядел ее. Нет, ну, с рукой все в порядке. Вновь погрузил кисть в зеркало, прислушался к своим ощущениям. Ничего необычного, да что за чертовщина? Может, у меня крыша потихоньку съезжает? Я сунул руку в зеркало по локоть, ничего не изменилось. Просунул голову. Темно? Мне стало интересно, и я прошел сквозь зеркало весь целиком. И оказался на улице. Стоял такой же сентябрьский день, ветерок слегка шевелил листья деревьев, светило солнце. Я обернулся, зеркала не было. Чтобы убедиться, не обманывают ли меня мои глаза, поводил перед собой руками. Нет, передо мной ничего не было. Руки не натыкались ни на какие предметы. А должно было быть зеркало, ведь я только что прошел сквозь него. А все мое неуемное любопытство. Какая сила заставила меня пройти через зеркало? Никто ведь не тянул насильно, жил бы себе да жил. Так, надо определиться, где я оказался, да двигаться к дому. Вокруг никого. Я похлопал себя по карманам, сотового телефона не было. Ну да, ведь я выложил его на тумбочку, даже ключей в карманах нет. И что самое смешное, а может быть и нелепое, на ногах тапочки. В рубашке, брюках и домашних тапочках. Прямо-таки бомж, только одежда чистая и выворит. Куда идти? За спиной реденький лесок, передо мной поле, заросшее травой. Нигде не видно дороги или линии электропередач. Пойду на удачу вдоль опушки. Ходят ведь люди в лес, ездят на машинах, чьи не в Сибири, в непроходимой бескрайней тайге. Решив так, я неспешным шагом направился вперед по опушке леса. Через час ходьбы я начал ощущать некоторое беспокойство. Никаких признаков жилья или дорог не было, а жил я в густонаселенной местности, где через 15 минут ухода по-любому наткнешься на дорогу, линию электропередач или телефонную линию, ферму или село. Странновато как-то. И вдруг меня обдало холодом. Неужели снова перенос во времени? Нет, ну только не это, ну не хочу я. Едва наладилась семейная жизнь, женщину любимую встретил, деньги завелись, и на тебе! Почему я? Хотя надо признать, что деньги у меня завелись благодаря переносу во времени. На свою зарплату врача я не поехал бы в морской круиз. Такая злость и отчаяние накатили, что волком завыл бы. И чего меня потянуло к зеркалу? А все мое неуемное любопытство и страсть к приключениям. Экспериментатор хренов, любитель древности. Познал значение угутской вязи на раме зеркала? Сокрушался я. Поразмыслив немного о такой своей судьбе, о своем новом положении, я успокоился. Обратно не вернешь. Я пошарил по карманам. Из оружия ничего, даже перочинного ножа нет, лишь несколько монеток позвякивало и носовой платок. Гол как сокол. Интересно, в какое время попал? Если далеко от своего, то и одежда будет выглядеть странновато. Не голый, конечно, но... Да еще и тапочки, без задника, типа ни шагу назад. Идти в них еще можно, бежать очень затруднительно. А уж ручеек вброд перейти... Солнце стояло за спиной и перемещалось влево. Стало быть, иду на север. О, хорошо, хоть не в Арктике оказался, среди льдов и снега. Да еще и в тапочках. Ну, дались мне эти тапочки. Что-то я подустал. Да и перекусить бы было неплохо. Я присел у дерева, опершись спиной на ствол. Куда идти? Где люди, где жилье, какое время на дворе? Не знаючи всего этого, можно крупно вляпаться.